Глава шестая. Хельга катила тележку вдоль прохода со стеллажами, уставленными консервами. Прошло много лет с тех пор, как Хельга это делала в последний раз. И теперь только она поняла, какого удовольствия была лишена. Хельга смотрела на женщин, которые снимали банки и пакеты, откладывали их в сторону, выбирали другие, читали цену. Это был другой мир, но не волшебный, в котором жил Герман. Но все же более волнующий мир вопросов. По карману ли это мне? Можно ли на это потратиться? Убаюканная деньгами Германа, она давно забыла про этот мир. Хельга накупила больше, чем ей было нужно, но ей нравилось покупать. А денег хватало на все. Она купила 4 бутылки водки и 3 бутылки мартини, банку пива и виски. Ей доставляло удовольствие стоять в очереди и ждать, пока кассирша отсчитает сдачу. Хельга впервые за много лет почувствовала теплоту людей, окружавших ее. Наконец она выкатила тележку к машине и перегрузила покупки в автомобиль. Вернувшись в отель, она попросила портье распорядиться, чтобы упаковали ее вещи. «Я завтра заеду утром», — сказала она. «Сегодня вечером меня не будет». «Понимаю, мадам. Только что пришла каблограмма для Хинкля. Дайте мне. Я позвоню ему». У себя в номере она прочитала каблограмму. Ее прислали из Парижа. «Приехать не могу. ТЧК. Папочка, как всегда, выживет. ТЧК. Шейла. ТЧК». Карты по-прежнему ложились в ее пользу. Присутствие Шейлы было бы неудобным, но Хельгу несколько покоробила черствость девушки. Она вложила каблограмму в конверт и адресовала ее Хинклю в Паралис-Сити. Потом уложила чемодан, не забыв 2 пляжных костюма-бикини, пляжный халат и сандалии. Затем она позвонила портье и попросила прислать боя, чтобы снести чемодан в машину. Через 10 минут она уже ехала по направлению к вилле. Поставив машину в гараж, Хельга открыла входную дверь и вошла в просторную гостиную. Мистер Мейсон, агент по найму, отдал дань почтения ее богатству. Розы, красные гвоздики, орхидеи в вазах были со вкусом расставлены повсюду. Визитная карточка Мейсона с пожеланием доброго отдыха лежала на столе. «Какой милый человек!» — подумала она, и, подойдя к застекленной двери, распахнула ее и вышла на террасу. Это именно то, о чем ей мечталось. Она отнесла в спальню чемодан, надела бикини. Ее приводило в восторг мысль, что весь этот чудесный пляж будет целиком в ее распоряжении. Возвратившись после купания, она услышала телефонный звонок. Хельга вбежала в гостиную и взяла трубку. «Надеюсь, я вас не побеспокоил, миссис Рольф?» Она узнала голос доктора Леви. «Нет, конечно. Как самочувствие моего мужа? Его состояние остается прежним. Это в высшей степени загадочно. Могу вас заверить, что опасности нет, но пока не прекратится эта странная кома, доктор Бернштейн не сможет проделать свои обследования». «Когда же прекратится кома?» — нетерпеливо спросила Хельга. «Мы не знаем. В любой момент или очень не скоро. Беспокоиться нет причины, нужно только подождать». Выдержав паузу, он продолжил. «У доктора Бернштейна очень обширная практика, он завтра возвращается в Берлин. Мне очень жаль, но и я не могу оставаться здесь, когда большое количество пациентов нуждаются во мне. Завтра я вернусь в Парадис-Сити, доктор Беллами вызовет нас, когда мистер Рольф выйдет из этого странного состояния. Незачем и говорить, что мы с доктором Бернштейном целиком полагаемся на доктора Беллами». «Хорошо, пожалуйста, попросите доктора Беллами позвонить мне, когда наступит перемена». «Разумеется, миссис Рольф». Пожав плечами, Хельга положила трубку. Несколько минут она думала о муже, потом отбросила эти мысли и спустилась в гараж за продуктами. Пересмотрев банки и коробки с готовыми блюдами, которые требовалось только разогреть, Хельга остановила свой выбор на гулеше. Прочитав инструкцию, она поставила на огонь кастрюлю с водой, потом нашла коробку обезвоженной картошки. Снова прочла инструкцию, которая казалась довольно простой. Найдя еще одну кастрюлю, Хельга до половины залила ее водой и поставила на вторую горелку. К тому времени, когда поспели гуляш и картошка, она уже успела выпить мартини. Картошка чересчур разварилась, но от мяса вкусно пахло. Она выложила и то, и другое на тарелке, потом спохватилась, что не накрылась на стол. Пока она искала приборы, салфетки и перец, картошка и гуляш остыли, но и такая еда показалась ей неплохой. Правда, это было не то, к чему она привыкла, и Хельга хихикнула, представив, какое выражение появилось бы на лице Хинкля, войди он в эту минуту. Оставив грязную посуду в раковине для Дика, она приготовила себе еще один мартини и пришла в гостиную. Там включила приемник и отыскала станцию, передающую оглушительный джаз. Сидя в шезлонге, Хельга смотрела, как солнце опускается в океан, и луна превращает воду в серебро. «Завтра», — подумала она, — «моя первая ночь с Диком». Мысль о Дике заставила ее сердце учащенно забиться. Юноша его возраста не в состоянии противиться зову пола. Он может не захотеть ее тело, но у женщин на пятом десятке достаточно опыта, чтобы расшевелить любого мальчишечку. Прелюдия будет длиться недолго. Уж таковы молодые парни с отсутствием самоконтроля. Но после того, как он отдохнет, второй раз пройдет как по маслу. В 11:00 она выключила радио, погасила свет в гостиной, заперла окно и поднялась в спальню. Там Хельга разделась, приняла душ и, надев коротенькую ночную рубашку, улеглась на королевских размеров кровать. Оттуда ей был виден океан, освещенный луной. Ночь была жаркая, в воздухе ни ветерка, кругом полная тишина. Любовное гнездышко. Сладострастно поглаживая свои еще крепкие груди, она улыбалась. «Завтра». Хельга проснулась и посмотрела на часы. Стрелки показывали 7:20. В первый момент она не поняла, где находится, но потом, оглядев огромную роскошную спальню, вспомнила все. Наскоро приняв душ, Хельга надела белую пижаму и спустилась в кухню. Ей очень хотелось кофе, но сварить его оказалось не таким простым делом. Начинающая домохозяйка обнаружила сложную машину с трубочками, в устройстве которой было очень трудно разобраться. Сверху на агрегате имелся сосуд, в который она насыпала кофе. Когда вода закипела, проклятая штука взорвалась, расплескав кофейную гущу по стене и дверцам шкафов. В бессильной ярости Хельга злобно уставилась на кофеварку. «У нее будет кофе!» Неумеха с грохотом поставила кастрюлю с водой на плиту, и когда вода начала кипеть, бросила туда две большие ложки кофе. Результат не замедлил сказаться. Кофе сразу же сбежал, облив всю плиту. Хельга притушила газ и беспомощно оглядела кухню. Засохшие остатки вчерашнего ужина в кастрюлях, пятна на дверцах и плите заставили немолодую хозяйку признать себя побежденной. Оставалось надеяться, что Дик умеет варить кофе. Подойдя к холодильнику, она достала пластмассовые ванночки со льдом и приготовила крепкий мартини с водкой, после чего к ней вернулось вчерашнее хорошее настроение. Переодевшись в бикини, Хельга пошла купаться. На виллу она вернулась около половины девятого. С минуты на минуту должен был появиться Дик. Хельга поспешно переоделась в белую пижаму, затем настроила радио на разудалых Битлсов и опустилась в кресло. Скоро у нее сами собой смежились веки. Купание и коктейль навеяли легкий сон. Ее разбудил голос диктора, читавшего последние известия. Она посмотрела на часы и вскочила с места. «Дик?» Наверное, он вошел тихо и теперь прибирается на кухне. Она взбила волосы, пригладила пижаму и пошла к месту своего утреннего поражения. «Дик?» Ее голос эхом отозвался в тишине. Она быстро обошла виллу, выглянула на террасу, вернулась в гостиную. «Он не пришел!» Хельгой овладела ярость. Несколько секунд она стояла, стиснув кулаки и сверкая глазами. «Ну ладно, гадкий мальчуган», — подумала она, — «это тебе даром не пройдет, стервец. Я с тобой разделаюсь, чего бы это мне не стоило». И тут она услышала рев приближающегося мотоцикла. Рокочущий грохот, от которого Хельга замерла на месте. Взвизгнули тормоза, и мотор заглох. Любительница мужчин, юношей и мальчиков стояла и ждала. Ее сердце неистово колотилось, руки вспотели. Ладно, в конце концов он здесь. Она отчитает его, и когда он выкажет достаточное смирение и раскаяние, уведет в спальню. Хельга испытывала прилив возбуждения. Зазвенел дверной звонок. Она решила заставить его подождать. Нельзя показывать ему свои чувства и нетерпение. Лишь после второго звонка она вышла в холл и открыла дверь. За свою жизнь Хельге пришлось испытать немало потрясений. Это было похоже на болевой шок при ударе в солнечное сплетение, от которого она похолодела. Хельга была не в состоянии ни вздохнуть, ни пошевелиться. На пороге стояла рыжеволосая девица. Как там бишь ее? Терри Шилдс. На ней был тот же наряд, что и накануне, хотя на этот раз майку она выстирала. Рыжая равнодушно взирала на Хельгу и молчала. Хельга взяла себя в руки. Железный характер вновь выручил ее. «Что вам угодно?» Осведомилась она требовательным и сухим тоном. «Извините за опоздание», — голос девушки был мягок и приятен. «Я задержалась в больнице». «В больнице? Что-нибудь случилось?» «Дик попал в аварию», — сообщила она. «Я предупреждала его, что мотоцикл слишком тяжел в управлении для него. В результате Дик сломал себе руку». «Боже», — подумала Хельга. «Неужели мне так ни в чем и не будет удачи?» «Войдите в дом». Она повернулась и прошла к шезлонгу, в который сразу же и опустилась. Терри вошла следом и захлопнула за собой дверь. Хельга автоматически отметила, как девица быстро огляделась по сторонам. «Сядьте!» — нетерпеливо прикрикнула Хельга. «Расскажите, как это случилось?» Терри выбрала стул с прямой спинкой и села, сдвинув колени и положив на них руки. Его занесло, мотоцикл слишком мощный для него. «Но откуда вам это известно? Вы же на нем не ездите?» Терри пожала плечами. «Девушки осторожнее парней». «Умное, тонкое замечание», — подумала Хельга. «Значит, он сломал руку, точно». Терри передернула плечами. «Он беспокоился из-за вас. Вы заплатили ему за работу, а Дик — добросовестный парень. Он попросил меня его заменить, пока он не поправится».